сочетается. Вопрос. Сочетается. Более того, я скажу, Светомак может усиливать даже результаты обычного лечения, да, и помогать, в общем-то, восстановлению, да. Ну, в общем, в результате время наше подходит к концу, поэтому давайте, может быть, мы перейдем к финалу, и вы скажете заключительное слово, какой-то итог нашей беседы. Да, конечно. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, хочется чисто по-человечески обратиться ко всем, кто меня сейчас слышит, но в первую очередь, конечно, к тем, кто еще сомневается, кто еще раздумывает, лечиться, не лечиться. Ну, поймите, лечение, оно просто необходимо. Конечно, многие из вас уже пожилые люди. Но поймите, возраст — это не приговор, и в любом возрасте надо бороться за свое зрение. И поймите, вот чем старше вы становитесь, тем больше нужно уделять внимание себе, своему здоровью, своим глазам. И помните все-таки, дорогие, наши года — это наше богатство, так давайте же все-таки его сохраним. Поэтому не ждите полной потери зрения, не ждите инсультов, не ждите инфарктов, а обратитесь за помощью к медицинскому лечебному прибору Светомак. Потому что Светомак, он лечит очень сложные и опасные заболевания, такие как глаукома, катаракта, макулодистрофия, диабетическая ретинопатия, кератиты, радициклиты, блефариты и многие-многие другие заболевания. Он дает команду нашему организму работать, идет двойное воздействие и на зрение, и на сосуды. А это очень-очень важно, особенно для пожилых людей, которые страдают гипертонией или гипотонией. Поэтому не ждите полной потери зрения, не ждите инсультов, инфарктов, звоните прямо сейчас. Набирайте 8-495-651-90-95. 8-495-651-90-95. И внимание, дорогие наши бабушки и дедушки, вы знаете, мы вас ценим, любим, мы ценим все, что вы сделали для нас, для нашей страны. И по многочисленным вашим просьбам в нашем центре сегодня проходит специальная льготная акция, по условиям которой все те пенсионеры, инвалиды, ветераны, которые к нам успеют дозвониться в течение 25 минут, я повторяю, только в течение 25 минут, смогут приобрести медицинский прибор «Светомак» по специальной минимальной цене. Я думаю, что для вас это очень-очень важно, поэтому звоните прямо сейчас. 8-495-651-90-95. А те, кто успеет нам дозвониться в течение 15 минут, у нас открыта для них специальная вот горячая линия для малоимущих, они получат также дополнительную скидку и полезный подарок. Поэтому звоните прямо сейчас. Набирайте 8-495-651-90-95. 651-90-95. Ну что ж, спасибо вам большое. 651-90-95, код Москвы 495. Звоните, мы желаем вам здоровья, счастливо. На правах рекламы. Как это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче наша слушательница озадачила нас вопросом о выражении «воз на раменах». Что может означать это выражение и каково может быть его происхождение? К сожалению, наша слушательница не снабдила свой вопрос должным контекстом, поэтому ответ будет носить предположительный характер. Но предположение это представляется вполне вероятным. Итак, скорее всего, выражение это, ну, во-первых, не очень широко распространенное, мягко говоря. А во-вторых, скорее всего, оно восходит к библейскому тексту. Дело в том, что вот во второй книге Паралипоменон есть такой фрагмент. Речь идет об Иосии. «И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем, и сказал левитам», здесь я выпускаю крошечный фрагмент, и продолжаю цитату, «поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилеву».

От Хильдегарды фон Бинген до Гедемина Салуринавичуса. От Карл Хайнца Штокхаузена до Лакшми Нараяны Субраманиама. Глубокая музыкальная разведка. В программе Михаила Митропольского «Бесконечное приближение». В пятницу после полуночи. Радио России. Включил, услышал, задумался. Московское время 14.